3 декабря 2011 года. Сейчас глубокая ночь. Я пишу, с трудом справляясь со своими эмоциями. Меня переполняет такое счастье, что его сложно описать. Свершилось. Мы с Кристин были близки. Я даже не мог мечтать об этом. Она в 1000 раз лучше Эмили. Она искренняя, добрая, чуткая. Она совершенство. Крис никогда не предаст меня, я знаю. Это женщина, с которой я хочу провести всю свою жизнь, которой хочу открыться до конца, во всем. Я готов доверить ей самое дорогое, что у меня есть, своих бесценных мышек. И, конечно, я рассказал ей о своих экспериментах. Она нашла их восхитительными. Она говорит, я второй Франкенштейн. Она верит в меня. Завтра введу вакцину Джерри.